Если бесплотные ангелы могут принимать на себя тело не призрачное, а истинное, получив на то способность от Бога, то сам Господь с каким удобством может творить себе тело? Можно сказать даже, что всякому одушевленному существу свойственно творчество, по дару Бога, Духа Всетворца. Сам ли Господь Бог, давший такие законы природе, с мгновенную легкостью, единым мановением, не притворит какого угодно вещества в тело? Не все ли тела из необразованного и неодушевленного вещества составляются? Какой маловер после этого будет сомневаться в притворении, например, хлеба и вина в тело и кровь Христову во время божественной литургии? Это обыкновенное дело Бога чудес после того, как Он Сам сотворил себе плоть от Духа Святаго и Девы Марии.